Глава 22. Ратмир смотрит на меня с недовольством. «Что ты делаешь?» — спрашивает, нахмурившись. «Работаю». Отвечаю, искренне не понимая, в чем дело. «Нет», — резко произносит он. «Ты делаешь работу за своего парикмахера». «Ты о чем? Я и сама парикмахер». Он недовольно вздыхает и объясняет мне чуть ли не на пальцах, как ребенку. «Ты владелец салона. Ева, ты должна не людей стричь, а искать персонал. В том числе и кадровика на будущее, чтобы самой не заниматься этим». Он кивает на зал парикмахерской. «Посмотри, сколько клиентов, а работать некому. Тебе нужен еще персонал. И сам он себя не найдет, пока ты будешь стричь людей вместо таких работников, как твоя заболевшая». Не понимаю, за что на меня льется такой поток негатива. Мне и так сложно со всем управляться. Зачем Ратмир подливает масло в огонь? Он как с цепи сорвался. «Но я и парикмахер тоже. Мне нравится стричь людей, это моя работа», — отвечаю твердо, не давая себя в обиду. «А расти ты не хочешь? Так и будешь гнуть шею с ножницами в руках до старости лет». Я мотаю головой. «Не понимаю, чего ты ко мне прицепился?» «Я обещал помочь. Я говорю, как нужно сделать, чтобы было лучше. А ты споришь. Я хочу поскорее разделаться с этим и заняться своими делами». «С чем разделаться? Я говорила, если у тебя проблемы на работе, можешь ехать. Ты мне здесь не нужен. Точно не в роли кричащего и мешающего человека». Я буквально захлебываюсь от злости и негодования. Ратмир не ведет себя как влюбленный мужчина. Вот ни капельки. Такое ощущение, что меня ему судом приписали, и я его раздражаю. А он, бедный, думает, как бы поскорее от меня отделаться. «То есть, по-твоему, я мешаю и раздаю плохие советы?» Радужка его глаз совсем темная, все тело напряжено, я и сама на эмоциях. Мне не так представлялся этот день. Я вздыхаю, стараясь хоть немного успокоиться. «Давай не будем ругаться», — произношу ровным голосом и заглядываю в его хмурые глаза. «Мне этого совсем не хочется. А тебе?» Я едва касаюсь подушечкой пальца его ладони, и рука Ратмира дергается от меня. На секунду, всего на секунду он отводит взгляд в сторону, но этой секунды хватает, чтобы заставить мое сердце замереть от леденящего ужаса. Я понимаю, из-за чего у меня все утро было ощущение, что что-то не так. «Ты не влюблен», — произношу медленно, почти отрешенно, как под гипнозом. Не спрашиваю, утверждаю. «А о чем ты?» — заглядывает мне в глаза, продолжая хмуриться. «Боже, ну точно». Я раскрываю рот и хлопаю глазами. «Я все поняла. Ты использовал меня. Наплел про чувства, чтобы получить, что хочешь». От осознания грудь пронизывает насквозь, как ударом молнии. Все сходится. Теперь все встает на свои места. Вот почему я не почувствовала от Ратмира никакой теплоты на утро. Просто чувств у него ко мне нет. Я смотрю на него, жду ответа и получаю совсем не то, что хотела услышать. «Не говори глупости», — только и говорит он. «Нет, влюбленный человек сказал бы совсем не это. Он бы удивился такому предположению, взволновался бы, проявил бы хоть какую-то теплоту в подтверждение своих чувств. Но Ратмиру плевать. В его ответе только очередная холодная нападка. Моя кровь будто обращается в кислоту, и она разливается внутри меня, подгоняемая бешеными ударами сердца, разливаясь по всему телу. И еще сегодня ночью я чувствовала себя счастливой и желанной, а сейчас мне хочется сквозь землю провалиться, чтобы меня никто не видел. В носу начинает щипать, но я каким-то чудом сдерживаю слезы. «У тебя нет никаких чувств», — повторяю то, что уже говорила. «Будь мужчиной, Ратмир, скажи правду». Теперь мои глаза полны злости. Я все-таки улетела в эту бездну, и она меня перемолола. Ратмир молчит, трет щетинистую щеку. И его молчание лучше всяких слов говорит, что я права. Но я хочу услышать это чертово признание. Иначе, если он так и будет молчать, он будет не только лжецом, но и трусом в моих глазах. «Ответь честно, ты же не трус. Ты все придумал вчера, чтобы получить то, что давно хотел. Я и так это знаю. Но я хочу, чтобы ты имел смелость сказать мне это в лицо». Я делаю паузу. Шумно выдыхаю, отвернувшись. А потом снова заглядываю ему в глаза и спрашиваю уже спокойнее. «Ты обманул меня вчера, чтобы переспать со мной?» Секунды до его ответа длятся вечность. Я слышу, как тикают часы на стене. «Да». Я будто получаю выстрел в лоб. Жизнь круто меняет градус. Когда мне только стало казаться, что все выровнялось, она резко пошла под откос. У меня все тело холодеет. Особенно это чувствую кончиками пальцев. Меня пробивает дрожь, будто я оказалась на морозе. Ратмир не должен. Не имеет права видеть, в каком я сейчас состоянии. Я больше не могу оставаться здесь. Не глядя в его сторону, я иду к выходу из салона. Когда за мной захлопывается дверь, я уже бегу по улице. Бегу по привычному маршруту в сторону дома, но на самом деле я не знаю, куда я бегу. Через 10 минут легкие сдавливает от нехватки кислорода. Я останавливаюсь, чтобы отдышаться, вдали ударяет молния. А небо начинает грохотать, будто гигантская стена рушится где-то рядом, разлетаясь на куски. И мне кажется, что моя жизнь, гордость и честь сегодня тоже разрушились. Будто я с этим идиотским контрактом потеряла часть себя. И самое страшное в этом, что я пошла на такой договор, чтобы как раз-таки сохранить то, что у меня есть, а в итоге растеряла остатки. Грозовые тучи окончательно заволакивают небо. Мне на плечо падает крупная капля дождя, затем еще одна на макушку. А потом небо прорывает, как пробивший себе путь водопад. Я ускоряю шаг. Волосы, одежда, обувь. Все мгновенно становится мокрым, будто я с головой окунулась в воду. В чем была. Но погода жаркая, так что эти капли получаются почти теплыми. И неожиданным образом в этой сырости, шагая по размытой грязью тропе в лес, я нахожу некое подобие защищенности. Будто в этот момент я могу быть собой. Могу выплеснуть эмоции, не боясь показаться слабой. Я всегда переживала, что кто-то увидит мой страх, мою боль или обиду. Старалась спрятать эмоции, если могу. А теперь это место и эта погода дали мне возможность расслабиться. И сейчас, здесь на виду у всех, я могу ото всех спрятаться в этом дожде.